Эпилог второй. Съев очередную порцию заварных пирожных, я довольная выдохнула и запила все гранатовым соком. Интересно, на сегодня все или еще ночной жор набросится? Сполоснув руки, с нежностью погладила животик и пошла на поиски нашего папы. Что-то мне совсем не нравится, что последнее время он часто проводит в спортзале. Уж совсем часто. Выглянула в окошко и улыбнулась. Снежок пошел. Ну, настоящий праздник сегодня. Люблю, когда на Новый год снег идет, сразу на душе празднично становится. Хотя, чего мне жаловаться, с моим дедом и так скучно не бывает. Прошла по светлому коридору загородного дома, услышав за дверью спортзала гремящую музыку. Муж всегда занимался с музыкой, а мне уже и самой не терпится штанги потягать, да побегать по дорожке. Правда, сомневаюсь, что следующие 3 месяца мне это позволит. Открыла двери, тут же заметив любимого боксирующего грушу. Он стоял ко мне спиной, и хоть повсюду висели зеркала, Егор был увлечен настолько, что даже не обратил внимания на мое отражение. А я прошла к USB-колонке и прикрутила звук, сделав его на минимум. «Какого хуя, ой, малышка пришла, извини, увлекся». Егор повернулся ко мне и пошел навстречу, мгновенно расплывшись в улыбке. «Мне кажется, ты залу уделяешь внимание больше, чем мне». Пожаловалась я, подставляя щеку для поцелуя. Но мужу не понравился мой маневр. Он перехватил меня за затылок и прижался к губам в жестком поцелуе. Я выдохнула ему в рот и тут же ответила на поцелуй, чувствуя, как начинают ослабевать ноги. В данном положении я и так стала очень уязвимой. Быстро устаю, много сплю, а еще больше ем. Но то, как на меня влияет ласка Егора, словами не передать. Он только прикоснулся, а я готова разлечься лужицей у его ног. «Ты все еще так думаешь?» — хриплым голосом уточнил он, выдохнув мне в губы. «Да», — тихо прошептала я. «Если ты не на работе, то постоянно здесь. Даже целовать практически перестал». Егор нахмурился и, снова склонившись к моему лицу, большими пальцами поглаживал щеки. «Разве я совсем перестал?» Я кивнула. «У тебя кто-то появился, да?» «Что?» «Ты только скажи мне, я не буду мешать. Я же знала, за кого выходила замуж». «Не понял. Ты что хочешь этим сказать?» «Я не хочу тебя удерживать ребенком». «Блонди, гормоны играют?» Он слегка встряхнул меня, заставляя посмотреть в его глаза. Пожала плечами. «Я тебя практически месяц не вижу нормально. Работа, спортзал, душ и сон. Ты меня избегаешь?» «Ну, вот тут ты права. Я тебя избегаю». Его слова меня напугали. Сердце забилось чаще и во рту пересохло. Даже больно глотать стало. Я хотела отойти от мужа, но он не позволил. «Не придумывай того, чего нет, и я тебе не изменяю. Даже мысли такой никогда не было. Держусь подальше только потому, что я от тебя дурею. Малышка, я 7 месяцев без секса. Ты думаешь, мне легко? У меня еще в жизни не было такого длительного воздержания». От его слов мне стало легче. Но лишь частично, потому что я понимала, что ему непросто. Как только мы узнали о моей беременности, врач тут же запретил заниматься сексом. И мы с Егором сразу же приняли этот запрет. Понимали, что рисковать малышом никогда не будем. Я и так не ожидала, что когда-то смогу почувствовать внутри себя ребеночка. А раз уж Бог подарил мне такое сокровище, у меня нет права на ошибку. Беременность и так протекала нелегко, и пару раз меня клали на сохранение. У моего врача была даже мысль положить меня в клинику на все 9 месяцев, но я не согласилась, с ума бы сошла там. А в домашней обстановке куда проще и легче, да и муж меня ограждает от волнений. Вот правда, не считая его частого отсутствия в этом месяце. Ты не подходишь ко мне, потому что боишься сорваться? Еще как боюсь сорваться. Я чертовски голоден, и все, о чем я мечтаю сейчас, это завладеть твоим телом. Но внутри тебя живет наш малыш, и он дороже мне всего на свете. Ты даже не представляешь, как я рад, что ты смогла забеременеть. Поэтому мои желания подождут еще 3 месяца. «Мне так тебя не хватает, дед. Я обнимашки люблю». «Прости, что я у тебя такой идиот. Обещаю, не буду больше тупить. Люблю тебя». «И я тебя люблю. Ты еще долго здесь?» «Нет, пойдем. Душ приму, я весь твой». Егор забрал свой телефон и, приобняв меня, пошел к выходу. «Снег пошел как по волшебству. Хочешь, слеплю тебе снеговика? Вон прямо возле окна, и будешь с ним переглядываться», — хмыкнул он, показывая на окно в гостиной. «Нет, спасибо, а то еще рожу раньше времени. Мне так нельзя. Пинается сегодня». Егор рукой коснулся живота, а я улыбнулась. «Пока отдыхает, он ночью шалит. явно в папку своего будет. Я перевела взгляд на деда, который тут же довольно заулыбался, радуясь данному факту. «Малыш хочет встречать с нами Новый год. Ничего удивительного», — тут же произнес он, когда я нахмурилась. «А нечего нос задирать. Скоро Виктория придет готовить праздничный ужин». «Да, мне пришлось сдаться на время беременности и позволить постороннему человеку готовить нам еду. А все потому, что Егор ни в какую не подпускал меня к плите, все время переживая за мое самочувствие. Но в этом случае я не особо сопротивлялась, потому что была с ним согласна. Могла ли я еще год назад представить, что когда-то смогу родить? Нет, не могла. А сейчас в моем животике живет маленькое чудо, перевернувшее наши жизни с ног на голову. И я согласна на любые причуды мужа, лишь бы только ребенку было хорошо. Может, позвоним ей и скажем, что у нее выходной? Ты или это дед?» — хмыкнула я, обернувшись к Егору. «Можно заказать доставку и пить твой любимый травяной чай под какой-нибудь новогодний фильм. Признавайся, что ты задумал?» Я прошла на кухню и клацнула чайник. «Кажется, надолго меня не хватило, и я готова к новой порции пирожных. Нет, естественно, я не наедалась чрезмерно и вполне себе была в форме, насколько это возможно в моем положении. Просто я ела часто, но понемногу. Главное, без фанатизма по типу рыбы с мороженым или клубника с холодцом. Кстати, муж, хочу холодец». «Будет тебе холодец», – прошептал он мне на ухо, подкравшись сзади и положив руки на живот. «А ласки будут?» – поинтересовалась я, спиной прижимаясь к любимому телу. «Пойду сначала ледяной душ приму, чтобы не сгореть».